Стражники растерянно переглянулись. Ольсон широко улыбнулся, подкрутил черные усы, фыркнул. «Знаете, что мы сделаем? Плывите с нами до Оксенфурда. Мы с вами люди простые, где уж нам разбираться в законах? А комендант Оксенфурдской кардегардии человек не глупый и бывалый. Он нас рассудит. Ведь вы знаете нашего коменданта, а? Он, к примеру, вашего из бухты прекрасно знает. Выложите ему ваше дело. Покажете приказ и печати. У вас же, как положено, есть приказ с печатями». Лысый молчал, угрюмо глядя на таможника. Наконец бросил: «Нет у меня ни времени, ни желания плыть в Оксенфурд. Забираю пташку на наш берег и вся недолга. Стран, Витек, а ну осмотрите барку, отыщите девку мигом». «Тихо, помаленьку». Ольсон, не обращая внимания на крик, цедил слова медленно и четко. «Вы на риданской стороне дельты, темерцы. Нет ли у вас чего для досмотра? Или какой контрабанды? Сейчас проверим, поищем. А чего найдем, так придется вам потопать в Оксенфурд. А мы, ежели хотим, завсегда чего не то найдем. Парни, ко мне». «Мой папка!» — неожиданно пропищал Эверетт, неведомо когда появившийся рядом с Лысым. «Рыцарь! У него нож еще побольше!» Лысый мгновенно хватил паренька за бобровый воротник, поднял над палубой, сорвал шапчонку с перышком, перехватил его в поясе рукой, приставил мальчонке к горлу охотничий нож. «Назад!» — рявкнул он. «Назад! Перережу глотку сопляку!» «Эверетт!» — взвыла Матрона. «Любопытные методы!» — медленно проговорил ведьмак. «Применяет темерская стража. Воистину настолько любопытные, что прямо-таки верить не хочется, что это действительно пограничная стража». «Заткнись!» — взвился Лысый, тряся визжащего, как поросенок, Эверетта. «Стран, Витек, хватайте его, в путы и на баркас, а вы назад. Где девчонка, спрашиваю? Давай ее сюда, а то прирежу говнюка». «Давай режь», — процедил Ольсон, вытаскивая корт и подавая знак своим таможникам. «Мой он, что ли? А когда уж прирежешь, поболтаем». «Не лезь!» — Геральт кинул меч на палубу. Жестом удержал таможников и матросов гладыша. «Я твой, господин лжестражник. Отпусти ребенка». На баркас Лысый, не отпуская Эверетта, попятился к борту, ухватился за канат. «Витек, вяжи его! А вы все назад! Если кто пошевелится, щенок сдохнет!» «Ты спятил, Геральт?» — буркнул Ольсон. — Не вмешивайся. — Эверетт! Темерский баркас вдруг покачнулся, отскочил от барки. Вода взбурлила, и из нее с громким плеском выскочили две длинные зеленые шершавые лапы, усеянные шипами, словно конечности богомола. Лапы схватили стражника с гарпуном и мгновенно утащили под воду. Лысый дико завыл, отпустил Эверетта и вцепился в канаты, свисающие с борта баркаса. Эверетт свалился в воду, которая уже успела покраснеть. Все и на барке, и на баркасе принялись кричать, как сумасшедшие. Геральт вырвался из рук пытавшихся связать его стражников. Одного ударил кулаком в подбородок и выкинул за борт, второй замахнулся на него железным крюком, но обмяк в объятиях Ольсона. Под ребра ему по рукоять был всажен корт. Ведьмак перемахнул через низкий релинг. Не успела еще густая от водорослей вода сомкнуться у него над головой, как он услышал крик Линуса Питта, преподавателя естественной истории в Оксенфурдской академии, магистра-бакалавра. «Что это? Что за вид? Таких животных нет и быть не может!» Геральт нырнул у самого борта темерского баркаса, чудом избежав удара острогой, который его пытался ткнуть один из людей Лысого. Стражник собрался было ударить снова, но свалился в воду со стрелой в горле. Геральт схватил упущенную острогу, оттолкнулся ногами от борта, кинулся в клубящуюся круговерть, с размаха ткнул во что-то, надеясь, что это не Эверетт. «Невероятно!» — слышал он крик бакалавра. Такое животное существовать не может, во всяком случае не должно. Полностью согласен с последним утверждением, подумал ведьмак, тыча острогой в твердый, усеянный шипами, панцирь жагницы. Труп тимерского стражника бессильно подергивался в серповидных челюстях чудовища. Жагница резко взмахнула плоским хвостом, нырнула на дно, вздымая тучи ила.